Глава 20. О том, кто танцует хору на выжженных лугах. Каким-то непостижимым образом Теодор, не признававший друзей, кроме Севера, и Шныряла, которую все ненавидели, стали друзьями. Разумеется, дружба их не включала обмена любезностями, а вместо улыбок оба, отродясь, таким не страдали. Беседу украшали ухмылки и саркастичный хохот. Со стороны такая дружба выглядела тычками и швырянием комьев земли друг в друга, но, тем не менее, это была она. Есть такие события, вроде совместного сидения на сосне в метре от открытой зубастой пасти, или, например, суточного блуждания в темноте, где единственное живое существо — твой непутевый спутник, после которых вы уже не можете ненавидеть друг друга. Что-то меняется. Приветствия произносятся другим тоном, так же, как проклятия, которые клюют не больше, чем сухая травинка. Теодор даже зашел в гости к Шныряле, и в этот вечер она открыла ему истинное имя. «Да, кстати», — нехотя проговорила девушка, — «меня Дикой звать». «Дика», — задумчиво повторил Тео, словно пробуя имя на вкус. Процесс открытия имени не зря затягивался. Это у людей все примитивно и нет границ дозволенного. А имена издревле считались частью человека. Открытие имени — дело ответственное. Зная имя, можно навредить. Так что назваться незнакомцу значит, что он не незнакомец вовсе. «Дико», — подумал Теодор. «Если есть люди, которых другим именем не назовешь, это такой случай». «Тебе подходит, знаешь ли». Девушка ухмыльнулась, незлобно, может, даже доброжелательно, насколько для ее скверного характера было возможно, и небрежно спросила: «Тео, ты это... чай будешь?» «Я пью только из мяты или полыни». «Вот как! Насыщенный аромат горечи! Невыносимо едкий на вкус! Обожаю!» Оба ехидно расхохотались, однако это был дружеский хохот. Они были странными, и обоих встречали как врагов. Шнырялу шпыняли кладбищенский за острый язык, Теодора люди недолюбливали за угрюмость, а когда он был маленьким, так и вовсе ненавидели. Девушка отвернулась к очагу помешать питье. От кастрюли, в которую Дико бросила пучок сухой травы, поднялся знакомый запах полыни. Легкие Тео наполнились теплым воздухом, согретым крохотной печуркой, а тревоги вылетели из головы прочь. Даже постройка, похожая на будку, стала уютней. Домик Шныряла находился недалеко от реки. В сумерках Тео часто встречал ее там, и они болтали на берегу, слушая, как вода тихо плещется у берега. Ветер аккуратно перебирал ветви, требуя бусин и почек просыпаться. «У меня ничего нет, и я ничей», — сказал Теодор. Они лежали рядом на траве, смотря в ночное небо. На миг в глазах Дики что-то проскользнуло, тень или жалость, а может, ничего. «У меня», — заявила девушка, — «есть я». Теодор, приподняв голову, поглядел на воду. На берег набегали темные волны, на холме подвывал ветер. Казалось, в мире ничего нет, кроме этого, даже их двоих. Даже их не существует. И в этом было что-то от правды, потому как если тебя никто не видел, если о тебе не сказано ни слова, тебя нет. Только ветер и звезды, только холодная темная вода были материальны и будут всегда. «Послушай», — Теодор закинул руки за голову и уставился на комету, — «тебе не страшно?» «Страшно?» — хмыкнула Дика. «Отчего?» «Не знаю», — протянул Теодор. «Там над нами ничего нет». Дика приподняла подбородок и понюхала воздух. «Там звезды, а больше ничего. Мы смотрим туда, но оттуда не смотрят на нас. Странно. Никто над нами не живет». «Да, так заведено». У Теодора засосало под ложечкой. Он испытывал что-то подобное страху, когда смотрел вглубь ночного неба, и еще восхищение. «Подумать только, я лежу и смотрю в лицо вечности», — сказал он себе. От этой мысли по коже побежали мурашки. Хотел достать флуэр, но при Дике не решился. «Ты когда-нибудь думала, почему все устроено так?» «Как так?» «Так», — Теодор обвел рукой небо и землю. Дика издала «хм». «Как думаешь, это кто-то придумал? Кто-то создал нарочно или никто?» «Я могу ручаться только за то, что создала сама. О том, что создано другими, нельзя говорить с уверенностью. До сих пор не знаю, зачем я здесь, зачем живу. И никогда не поймешь. Что же делать? То же, что и прежде, если тебе это нравится. А если нет? Сделай так, чтобы нравилось, иного пути не будет. Дика рывком поднялась с земли и легко, как птица, перескакивая с кочки на кочку, спустилась к воде. Ветер развивал ткань на тонкой фигуре, играя бахромой платка. Теодор подумал, что в такие моменты ему не хочется ничего изменить. Он просто рад лежать на траве или сидеть, зарыв голые ступни в песок, и чувствовать прохладный ветер под рубашкой, смотреть, как тают глазки звезд. Говорить с Дикой вот так, не видя злобу и усмешку на лице, слышать ее мысли, будто звучащие вслух, и мечтать о чем-то далеком и несбыточном. «Мне и так хорошо», — подумал Теодор, «даже сейчас, когда у меня ничего нет». С дальней опушки донеслись едва уловимые звуки. Смех или пение, а может, просто плеск волн, звонкий хрустальный плеск. «Снова они», — поморщила нос девушка. «Кто?» «И ели. Главное, чтобы запоздалый путник не прошел, или горожанин не отправился искупаться. Добра от них не жди». «А что сделают?» «Что? Утащат под воду, затанцуют до смертельной усталости, да хоть зло подшутят. Так что несуй туда любопытный нос. Уж очень любят они сыграть недобрую шутку с мужчинами». Теодор пожал плечами и взглянул на тоненький серп месяца. Он чувствовал на душе тепло и спокойствие. Даже далекое пение и ели не беспокоило его, оказалось естественным дополнением уютной весенней ночи. Вновь стали ходить дурные шепотки о землях, которые пролегают за старым неухоженным кладбищем. Горожане издавна сочиняли легенды и байки про погост, не все были неправдой. Однако один за другим они начали волноваться все больше. Поначалу редкие чабаны болтали, будто видят на холмах тень, и та, словно дикий зверь, пугает овец, пытается поймать и утащить за косогор. Им не верили. Однако, когда стали пропадать люди у реки, шепотки превратились в тихие голоса. А когда с окаянного омута вернулся человек в изодранной одежде, который не мог вымолвить ни слова, даже свое имя, голоса превратились в достаточно громкое жужжание. Жители испуганно говорили о чертовщине, которая происходит за городом. Кто посуеверней, клял комету, но немногие верили. Впрочем, так всегда. Слушают большинство, хотя правду знают единицы. Теодор ловил слухи с жаром. Он-то знал, что означают разговоры. В округе кладбища появился еще один страж, наводящий страх. Он понял, что стражей можно победить, и достаточно легко, как маска, который даже погладил чудище. А Шныряла так и вовсе после испытания сама не своя. Подумать только, посадила рядом с порожком крокусы. Это Шныряла-то, которая обожала колючки. Чуть-чуть, гляди, и пирожный начнет раздавать вместо тумаков. Однако, сколько ни бродил Тео, на новые следы он не натыкался. Ужас оставался неуловим, появляясь лишь в испуганных рассказах чабанов. До конца второго тура было совсем немного, и Тео запаниковал. Он ничего не мог поделать. Четверо обнаружили свои ключи, он был одним из трех неудачников. Это злило, ужасно злило. Теодор стал раздражительным. Однажды даже прикрикнул на соседок, когда хотел посидеть на крыше и сыграть новую мелодию, а тетушки устроили спор, на чьей могиле крокусы ярче, и Теодор в невежливой форме разъяснил им, какая субстанция находится внутри их черепов. Обиженные марайки провалились под землю, но мелодия успела ускользнуть. Тео жаждал сыграть те шесть нот, которые когда-то услышал в городе. Отчего-то чудилось в них особое чувство. И правильно сказал Кобзарь, порой можно говорить только музыкой. Чувство, наполнявшее грудь, когда Тео услышал игру Санды, нельзя было передать обычной речью. Только флуэром, который способен высказать то, что на душе, без слов. Тео запахнул плащ и сердито зашагал к лесной опушке. Он спустился к реке, где хотел сыграть, но едва очутился на пустынном берегу, песня вылетела из головы. Он рассердился пуще прежнего. Теодор сидел и ждал, когда шесть нот вернутся, но слышал только шум раскатистых волн и ничего больше. Похолодало, задул ветерок. Тео ждал, ждал, и понял, что песня сегодня не придет. Он подошел к реке, решив взглянуть на воду последний раз, и почувствовал странную тягу к волнам. Река плескалась о сапоги так уныло, что на миг Теодору захотелось окунуться в эти воды и пойти ко дну. На дне темно, мирно, спокойно. «Эй, не глазей на воду! Небось ждешь, что речной клад с песчаного дна выплывет и к ногам!» Послышался серебристый плеск. Теодор оглянулся и увидел в лунном свете девушку. Из воды виднелась ее белая головка, такая же белая шея и грудь, а тело ниже было погружено в темную воду. При свете месяца кожа светилась, словно пропитанная серебром, а движения девушки были такими ловкими и легкими, словно рыбка в реке плескалась. Теодор спрятал флуэр под плащ. «Вечер добрый», — поздоровался Тео с любопытством. Он никогда не видел такой нежительницы. «Доброе утро», — отвечала девушка с удивлением. Парень соблюдал законы кладбища, даже поздоровался, хотя другие нежители от нее сбегали. Она подплыла ближе, с тем самым мелодичным всплеском, словно звенело серебро. Девушка подобралась к берегу и просунула голову в камыши. «Ты тот, кто поселился в проклятом доме?» — спросил тихий, как ветер, голосок. Тео кивнул. «Мы иногда слышим твою игру на флуэре. Красиво. А ты кто?» «Меня зовут Одинокая Иеле», — отвечала та. Теодор почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Иеле, вот оно что!» Как он сразу не смекнул, ведь уже 100 раз слыхал о призрачном народе, живущем у реки. Порой он даже видел черные выжженные на земле кольца, следы плясавших хору Иеле. Однако самих призрачных дев ни разу не видел. Шныряла та их ненавидела и пугала ими Теодора. Он подумал было убежать, однако Иеле не нападала. Только сидела под водой, глядя поверх волн, и рассматривала его с интересом и робостью. «Кто тебя так прозвал?» — спросил Теодор. «Отчего ты одинокая?» «Оттого», — отвечала Иеле, — «что я не убиваю людей». «Вот уж действительно недостаток». Однако девушка выглядела мирной и правда не собиралась нападать. Иеле выбралась из воды, и Теодор разглядел ее платье. Пепельно-прозрачное, словно свет луны на окошке в полночь, будто сотканное из лучей и туманов. Она села на берег, спустив ступни в воду, и, жалобно склонив голову, проговорила. «Горе-то какое! Видишь ли, юноша, сестрицы мои позабыли обо всем, хотят только веселиться да хору плясать, умерщвляя траву на дюнах. Мы пляшем на прибрежных лугах, на подводных лужайках, по опушкам лесов, однако же хору нашу никто не должен видеть, а тот, кто увидит или услышит, онемеет сию минуту, ослепнет и потеряет память. Сестрицы не любят людей. Порой и сами заманивают мужчин, и те либо остаются калеками, либо навечно упокаиваются на речном дне. Там лежат похищенные пастухи, глядя пустыми глазницами, как стаи рыб проплывают над головой. Не ветер развивает их волосы, а волна. И сестрицы мои, когда бывает скучно, чешут их волшебным гребнем, а после придут из кудрей сети, которые расставляют в подводном царстве. Лодка увязнет, а пловцу сведет ногу, если заденет такую сеть. Потому как...» И еле горестно вздохнула. «Все мои сестрицы забыли о людской жизни и о том, что некогда гуляли по Китиле в венках из одуванчиков, улыбаясь парням и обнимая детей. Ныне они бессердечные, как сама смерть. Случилось так, что я единственная из Иеле, кто помнит о жизни». «Ты помнишь о людском прошлом?» — спросил Теодор. Иеле достала гребень и провела по своим волосам. «Помню, юноша, я помню». «Так почему не расскажешь своим сестрам?» «Прогнали они меня». Одинокая вздохнула и тоскливо посмотрела на горизонт. «Ни одна Иеле прежде не помнила о людской жизни, а я помню. Никто не верит. Кажется, сестрам, будто я полоумная, но не так это. Помню я все!» Девушка так вскрикнула, что возглас взлетел до неба, отразился эхом от месяца и рухнул на берег. Помню, помню ясно. Купола с крестами, сияющие под голубым небом, как золотые пасхальные яйца. Помню вереницы подвод, груженных сеном и зерном, которая просыпается по дороге, и кур, сбегающихся на эти зерна. Помню голоса, песни помню, и свадьбу, и жениха своего. Были мы дружнее всех, не ссорились, и улыбку помню его, и родинку на щеке, и день венчальный, когда обрядили меня в белое платье и повели в церковь, где ждал будущий муж. А после не помню ничего, после пустота. Так и стала я, — грустно сказала девушка, оглядывая белое платье, — и еле. В том же платье в вечность вступила. Вон, все жемчужинки на месте. Она указала на пояс. Сама их пришивала. А теперь мне друзья — плотвицы да сестрицы, которые жаждут отомстить живым, а я не могу. И еле отбросила гребень в волну, но тут не утонула, закружился, словно рыба кверху брюхом. 100 лет не слышала из чужих уст своего имени, — вздохнула одинокая. 100 лет не говорила с человеком. Теперь говорю. Она поглядела на Теодора, и он смутился от пристального взгляда. Девушка была красива, и ему отчего-то стало жаль, что ее свадьба кончилась панихидой. «Как же звали тебя?» И еле покачала головой, слезы брызнули из глаз. «Не помню. В том и дело. Каждую мелочь помню, даже то, как жених зачесывал прядь за ухо, а имени вспомнить не могу». Она застонала, схватилась за сердце и расплакалась. «Я думаю, — неловко сказал Теодор, — это не проблема?» Он всегда чувствовал себя плохо и странно, видя слезы. «Ну что за дела?» Тео мысленно упрекнул себя, что стоит тут и разговаривать с опасной Иеле, однако же не уходил. «Просто вспомни все известные тебе имена, и среди них узнаешь свое. Юноша!» — совсем по-человечески шмыгнула носом Иеле. «Будь у меня даже ночь, а не 100 лет, и вспомни я хоть одно женское имя, то уже знала бы, как меня кличут. Однако я забыла все имена до единого. О чем тут говорить?» Теодор покачал головой. «Не знаю», — протянул он, подумывая, не вернуться ли на чердак. Но неожиданно для себя вдруг сказал: «Черт возьми, ну, ладно, я могу перечислить тебе имена». И тут же мысленно стукнул себя по затылку. «Дурень, у тебя ключ не найден, а ты болтаешь среди ночи с кровожадной хныкалкой». Однако слезы и еле сразу исчезли. Она подобралась ближе и глянула с надеждой. «Стало быть, поможешь? Вот удивительный-то, таких еще отродясь не видывала. Помоги же мне, помоги вспомнить имя». И Теодор начал вспоминать. Он уселся на песок и, глядя, как катится луна и скользят созвездия по небу, вспоминал всех женщин и девочек, которых когда-либо лечил отец, их имена. Все, что слышал в городе. Он бы никогда не подумал, что людских имен может быть так много. А у Рика? Нет. Кажется, нет. Может, Богдана? И еле примерила имя и покачала головой. Что-то не то. Будто вспоминаю, а мысль не могу ухватить. Имя было какое-то ласковое, связано с чем-то, с одеждой, что ли, но не помню какой. «Ох, ну ладно, у меня уже голова не варит». Ночь перевалила за глухое время, Теодор отправился по делам. На следующий вечер он предложил Иеле новые имена, та лишь качала головой. Однако все больше чувствовала, будто имя близко, чуть-чуть и ухватит за хвост, но не удавалось. В Китиле готовились к празднику. Закупили множество хлопушек, ярких фейерверков и шипящих бенгальских свечей. Готовилась огненная потеха. Граждане как один покупали наряды, женщины выбирали платья, мужчины — костюмы. Ребятишки носились по городу как одуревшие, отовсюду слышали запахи еды, сластей и ароматы тайн. Оставалось чуть-чуть. Пара дней до равноденствия, когда ярмарка зажжет огни над крышами Китилы. Теодор не знал, что делать. От тоски и безысходности он облазил, кажется, каждую щель в городе, пока не прошел слух, что утонул Петру Цепеняк. Поначалу он не поверил своим ушам. Чучельник? Это цыган, который сам был готов утопить за один косой взгляд?» «Так, сейчас посмотрим свитки», — сказал Кобзарь, тряся шляпой от возбуждения. «Ты прав, Теодор, так и есть. Цепеняк вычеркнуто. Нет ему ходу обратно. Стало быть, во второй тур допускаются только шестеро, если найдут ключи». Теодор покачал головой. Он возненавидел чучельника задолго до того, как увидел его на Макабре, еще тогда, когда цыган выстрелил в него солью, спустил собаку и унизил в полиции. Однако тот факт, что чучельник погиб, заставил Теодора испугаться. Игра игрой, но ставкой в Макабре являлась не сахарная голова, а жизнь. Ни много ни мало вся жизнь. И то, с какой легкостью ее проиграл суровый, пронырливый и жестокий цепеняк, вызвало в Теодоре дрожь. Он сидел на берегу и наигрывал на флуэре. Где-то тут потонул цепеняк. Каким образом, никто не знал. Теодор встал, подошел к камышам и позвал: «Одинокая! Эй!» Минуту спустя камыш зашелестел, и в зарослях блеснули слюдяные глаза. «Добрый вечер, юноша. Я весь день пролежала на дне, думая об имени. Мне кажется, начинаю вспоминать. Мое имя связано с какой-то обувью». Теодор подумал, что это уж точно ложное направление. Кто бы стал называть дочь в честь какого-нибудь ботинка? «Слушай, одинокая, а ты не знаешь, сестры твои недавно кого-то, ну, позвали танцевать вечную хору?» «Именно». И еле задумалась. «Мне об этом говорить нельзя», — она мотнула головой. Теодор подумал, что тут дело нечисто, но в ответ на его уговоры и еле только вздохнула. Задумавшись, Тео сел на пень. Он достал флуэр и внезапно проиграл 6 нот. Они вернулись. Сумерки огласились колыбельной «ту-ту-ту, ти-ти-у». И еле плеснула рукой по воде, шепнула «кто-то идет!» И ее голова тут же ушла под воду. Секундой позже между вязом и ольхой появился девчоночий силуэт. Теодор всмотрелся и с удивлением увидел Санду. Он быстро спрятал флор за спиной. Девчонка стояла, озираясь. «Это ты?» Они недоверчиво разглядывали друг друга. Теодор прекрасно помнил, с какой злостью девчонка напала на него и Шнырялу совсем недавно, пытаясь прикончить из самодельного лука. Впрочем, хоть Санда и была бойкой дочерью полицейского, о чем говорило хотя бы то, что она не побоялась рискнуть жизнью, участвуя в смертельном Макабре. Когда Теодор замечал ее в городе, ему становилось как-то ее жаль. Теодору тоже нравился Ворона. И он сам видел, как Санда и друг ее детства встретились, хотя их разделила смерть. Они увиделись, и Теодор не забыл того странного чувства, которое в нем возникло, когда они обнимали друг друга. А потом последняя фраза «Ворона» вычеркнута. Ему самому было жаль. «Чего?» — Санда нахмурилась. «Тут играли». Теодор помрачнел и повел плечом. «Я не ошиблась», — процедила девчонка. «Ты слышал?» «Слышал что?» «Мелодию. 6 нот колыбельной». «Здесь никого не было, я только подошел. Тебе показалось. Эхо часто доносит сюда звуки из города». Девчонка тряхнула головой, и Чуб яростно встопорщился. «Что ты здесь делаешь?» «Я шла за ней». «За кем?» Теодор ничего не понял. «За птицей». Санда рассказала, что сидела у окна, и внезапно на подоконник села белая ворона. Птица посмотрела на Санду, ничуть не боясь, а когда девушка протянула руку, птица сорвалась и отлетела, но совсем недалеко. Едва Санда приближалась, ворона улетала, словно уводила ее от дома. Так она добралась до самого окаянного омута. И вот едва я ее чуть не поймала, раздались эти звуки, колыбельная, и ворона исчезла. Только Санда это сказала, как на пригорке показалось белое пятно. Девочка вскрикнула «Это она?» и бросилась к большой птице. Санда не знала, что за тем скатом растет старое дерево. Старее кладбище, старее Китилы, старее мира. Дерево проросло когда-то из семечка, обронённого Балауром. Оно пристало к его крыльям во время ужасного налета, упало и пустила корни в землю, оживленные его зловонным дыханием. Рос ольшанник, рос, год от года пребывая в ширину и в высоту, и чуял ветры, вылавливая эхо ссор и злобных клятв, ухватывал любую ярость от рыбаков и тянул черные соки земли, отчего сердце его пробудилось, и обрел он странную, но сильную жизнь. В корнях древнего злобного древа всегда прятались и ели. И туда же кинулась Санда, желая поймать белую ворону. Ворона хрипло каркнула, и Теодор увидел, что едва Санда вскочила на бугор, как исчезла, словно провалилась под землю. Теодор бросился к ней, перебрался через скользкий склон, испачкав руки в земле. Там, у окаянного омута, была ложбинка с гладким песком, пахнущим тиной, с бревнышком, словно кто-то все подготовил для проходящих мимо, а ложбинку прикрывал сверху гигантский ольшань. Ветви упирались в небо, корни уходили к самому дну земной тверди, и владел ольшаник всеми тропами, омутами и течениями, всеми норами в этом лесу. Был он здесь всему хозяин, давний и лютый правитель леса, не знающий прощения и ненавидящий людей. Едва нога Санды коснулась берега, когда она грохнулась с холма, раздался глухой скрежет. Она упала перед огромным извилистым корнем, который змеем выгнул спину из земли. Стукнулась носом и затихла, испуганная громким скрипом, раздавшимся в ночной тишине. Ольшаник потер в земле корнями. Не успел Теодор крикнуть, а Санда вскочить, как среди корней отворилась дверь. Скрипнула, распахнулась, и девчонка рухнула в яму, испуганно заверещав и вцепившись пальцами в траву. Ольшаник разом вздрогнул, надвинулся грозовой тучей и навис над ней. Нагнул исполинскую голову и загудел, оглашая ночь страшным деревянным воплем. Земля просела, корни зашевелились, и Санда стала медленно уходить под гигантские корни. Теодор на миг застыл. Он впервые видел, чтобы деревья двигались, а гигантское древо ожило. Тео огляделся, на помощь позвать было некого. Санда кричала, глядя на него, и в ее глазах плескался ужас. Теодор глубоко вдохнул, сбежал с холма и упал перед девчонкой, крепко обхватив ее запястье. Он потянул на себя, и Санда закричала от боли. Теодор, сцепив зубы, тянул ее на поверхность. Казалось, у него получается, как вдруг земля вздрогнула, внизу раздался гул, песок задрожал, посыпался, листья зашелестели, задул ветер, корни разошлись еще шире, и Санда рухнула вниз с хриплым криком, а Теодор, держащий ее за руку, нырнул следом. Земля гулко двинулась, пошевелила корнями, и дверь за Теодором и Сандой захлопнулась. Лежа в темноте под землей, они думали, что это их последний час. Теодор чувствовал под животом шевеление, словно упал на кучу змей. Гул потихоньку стал стихать, и в конце концов земля замерла. Они остались в затхлой, звенящей пустоте. Санда сглотнула, и глоток прозвучал оглушительно громко. «Эй!» Теодор сипло откашлялся. Санда всхлипнула. «Ты жив?» «Более или менее». Они уставились друг на друга. Две пары глаз блестели в льющемся откуда-то тусклом болотном свете. Тео и Санда оказались на дне, которое освещало сквозь толщу воды луна. Сверху капало. По стенам тоннеля стекали струи, где-то чавкало, булькало и тихонько плескало, словно кто-то принимал грязевую ванну. Теодор огляделся. Корни поднимались вверх, сплетаясь у поверхности плотным ковром. Внизу же ольшаник прорыл множество проходов. Они уходили под воду и шли, наверное, даже под рекой. Там, в несметных коридорах, дерево хранило свои тайны, своих пленников и своих мертвецов. Везде камыши, речной запах и изглоданные ракушки. Теодор поднял створку, изнутри пустая, нечто высосало моллюска. «Нам отсюда не выбраться», — покачал головой Теодор. Мысленно он был готов задушить себя. За последние дни он столько пережил, что его сердце уже не выдерживало постоянного испуга и паники, но он взял себя в руки. «Пошли». Санда с оханьем попыталась встать. Тело болело, корни измяли все кости. Теодор помог ей подняться, и она оперлась о стенку. Сквозь ее пальцы заструилась речная вода. «Кажется, мы под водой. «Ты ведь не любишь воду?» Санда кивнула. Она помнила тот леденящий страх, который испытала, когда тонула в 10 лет. «Страшнее воды только желание бабушки скормить тебе все котлеты», — призналась она. Шутка была неуместная, но Теодор слабо ухмыльнулся. «Это птица, белая ворона». «Я знаю, о чем ты думаешь», — ответила Санда. «Как считаешь, это он?» Теодор нахмурился, не зная, что сказать. Та горечь, которая прозвучала в словах Санды, на миг его ослепила. Он судорожно вздохнул. «Я не знаю», — честно заявил Теодор. «Ты ведь слышала слова Кобзаря? Страж, он связан с тобой. Быть может, просто уловка. Макабр — не прогулка под луной, честно говоря. Если б я знал...» Но Теодор понял. Если бы даже он знал заранее, что ему выпадут такие испытания, все равно сказал бы «да», иначе быть не могло. Похоже, Санда была того же мнения. Она подняла с земли свой лук и решительно сдвинула брови. «Я должна найти Раду, если это он». «А я бы искал выход», — ворчливо заметил Теодор, — «и побыстрее». Вода, стекающая с потолка, лилась уже потоками, и у Тео было жуткое ощущение от этого плеска и хлюпа. «Почему ты бросился помогать? Пытался вытащить?» Глаза Санды яростно блестели. «Ей-богу, тебе это нужно знать прямо сейчас?» — рассердился про себя Теодор. «Когда ты в пасти чертового ольшаника, затащенная под воду, стоишь под струями грязной воды!» «Девчонок, не понять. Ты сама кричала, чтобы я помог». «Да, но я же не думала, что поможешь». «Гениально!» — Теодор мысленно стукнулся лбом об стену. «Если это логика девушек, я сматываюсь». «Хватит об этом!» — решительно заявил он. «Вперед!» Он подтолкнул Санду, и оба поползли по влажной земле. Воняло тухлыми водорослями сильнее и сильнее. Земля не дрожала, но Теодор держал наготове нож, а Санда — лук. Тишина, в которой капала зловещая вода, давила на уши. Они потихоньку переговаривались. «Думаешь, второй тур начнется завтра?» Теодор кивнул. Безжалостная предопределенность. И никакого ключа. Он почувствовал боль и разочарование. «В городе будет праздник равноденствия. Я всегда ходила на ярмарку с отцом», — говорила Санда. В ее голосе не было сожаления, она просто излагала факты. «Каталась на карусели с Раду. Он по 10 раз стрелял в тире, чтобы увидеть зависть на лицах знакомых». «И ты?» «Ну, разумеется, это он сделал лук». Она коснулась самодельного оружия. «Мы часто тренировались на берегу, метали ножи в пни, боролись, хотя он был на голову выше. Ну, конечно, не до крови, но синяки были, хотя какая разница? С какой стати я хуже парня? Фу! Ладно, хоть Раду никогда не говорил, что мое дело наряды». Она качнула головой. Было видно, ее задевает девчоночье положение. Да еще отец, начальник полиции, твердил: «Девушкам тут не место, гуляй с подружками». Санда потерла разбитую губу. Она не ныла, хотя ольшаник здорово помял ее. По вырывающимся иногда сдержанным стонам и шипению Теодор понимал, что ей больно, и почувствовал что-то сродни уважению. Неужто девчонки могут терпеть? Обычно орут даже просто оцарапав палец. Впрочем, общение с противоположным полом у Теодора было не просто мало, а катастрофически мало. Еще точнее, ни капли. Ну, разве что с Дикой, и то лишь в последнее время. Правда, шныряла девчонка не была, скорее зверёнышем, который не понимал, что означает быть девушкой. Но зверем она и была, собакой. Оттого и Дика. «Как получается, что вы мертвецы, но живые?» — спросила неожиданно Санда. «Или вы живы?» Теодор покачал головой. «Не жители — это невидимки, которые не живут, но и не умирают. Они находятся на грани, понимаешь?» «Не совсем. Ну, черт возьми». Теодор не знал, как объяснить. Он достал монетку. «Видишь? Орел живые, решка мертвые, а ребро — не жители. Монетка все равно свалится, но пока вертится, ты будешь не жителем. Будешь тянуть лямку до конца, если умер раньше, чем должен был. Станешь скитальцем без дома, памяти, не имея будущего, зная лишь, что однажды смерть вернется за тобой. Но ты должен дожить срок. Перекидышем, бесплотным мороем, ледящим, который зиму спит, чтобы весной проснуться, а осенью вновь забыть обо всем, лешим, танцующий хору и еле, кем угодно». «А ты кто?» «Я Теодор. И я не мертв, хотя не житель». «То есть ты не умирал?» «Нет», — Теодор покачал головой. «Не помню». Он вправду не помнил. В его памяти зиял провал сроком в 10 лет и исчезающие дни рождения на 20 марта. Что это значило, он понятия не имел, но знал точно, что он жив, он не мертвец. «А Раду?» «Ворона?» Теодору было привычнее называть парня нежительским именем. Истинного тот ему не называл. «Ворона был мертв, когда я его встретил, он не житель». «Значит, это правда, его убили, съели». Санда устало присела, вытянув ноги, и уставилась на сапоги. Тео чувствовал, ей тяжело. «Он поссорился с матерью, они вечно ругались. Хуже его матери я не видела. Тощая злобная корга, которая его эксплуатировала. Погнала на работу, едва ему исполнилось 13. Сама сидела дома и пила. Он приносил деньги, она тратила. Раду начал возмущаться. Они поругались, и он, хлопнув дверью, ушел. Я все слышала, мы же соседи. Побежала за ним. Он, конечно, пошел на наше любимое место, на берег речки, где мы сотни раз соревновались в стрельбе, лежали на песке, жарили сосиски. Я его упустила из виду в городе, догадалась, где его найти. Ринулась следом, но только забралась на пригорок, как услышала крики, страшные крики, будто кого раздирает пополам. Раду кричал: «Здесь». Санда ткнула пальцем вверх, имея в виду берег над провалом у корней. Кричал так страшно, что я чуть не упала в обморок. Вскинула лук, побежала к нему, но увидела только, как он исчез под землей, словно его кто-то... Она запнулась от ужаса. Словно его проглотило, и послышались звуки с кладбища, будто мертвецы разом зашептали, и по воздуху летел их говор. Ветер шумел в кронах, насылая жуть. Я бросилась следом, но ничего не увидела. Пустой берег. Моя стрела торчала в корне, и на ней была кровь. И рядом кулон. Санда тронула деревянную птичку, висящую у нее на груди. Он валялся на песке тоже в крови. Я забрала и с тех пор храню, но Раду так и не нашли. Сколько ни искали, проверяя омуты и речное дно, лодки давали течь, полицейские внезапно заболевали, и вообще творилась какая-то мистическая жуть. Поиски бросили, я приходила сюда, несмотря на страх, ждала его, а получается, ждала с того света. Голос Санды дрогнул, она сжала зубы, и на глазах ее заблестели слезы. Теодор отвернулся. Он не хотел ее смущать. «Ворона был ничего», — сказал он. «Такой, как описываешь. По-моему, он не изменился. Рыскал везде, совал нос и не боялся получить щелчка. Задирал шнырялу, но, по правде говоря, зла не желал. Она сама такая, что кого угодно из себя выведет». Теодор-то понимал шнырялу и привык к выходкам. Всплеском грубости и хамским ответом. Другие нет. «Вы с Раду были друзьями?» «Нет, он такой же игрок, как я, просто братья по несчастью». Теодор ухмыльнулся и вдруг схватил Санду за плечо и быстро втянул в темную щель между корней. Тени на стенах заметались, и вдали послышались шаги. Кто-то осторожно шел по воде. Теодор выглянул и похолодел. В соседнем проходе шагал никто иной, как Александро Вангели. Мэр оглянулся, всмотрелся в темноту, потянул воздух и пошел дальше, почти не производя шума. Санда сжалась, а Теодор и вовсе захотел провалиться. Черт бы его пробрал! Что он тут делает? И Теодор догадался — вода. А не под водой, а это стихия Санды и Вангели. Стало быть, ключ принадлежит одному из них, а не Тео. Во рту стало горько. «Впрочем, он пришел за ключом», — решительно заявил Теодор. «Это не просто козни деревьев. Этот ольшаник, он...» Теодор вспомнил и повторил фразу. «Он страж зверей или цветов, чтоб ключ хранить на все готов». Вот оно что. Ольшаник, злобное гигантское дерево, страж растений. Им может быть только могущественное существо с сильным духом. Вангели пришел за ключом. И он получит его. «Санда, ведь это водяной ключ!» Санда вспыхнула, выпучив глаза. «Что? Вангели? С какой стати? А не пошел бы он! Черноглазый страшила! Даже мэр мне не указ! Да пусть проваливает! Ключ мой! Я выиграю в макабре! Мне нужно...» Она запнулась, вспомнив, что ей нужно как-то забрать двоих, Раду и отца. Пошли!» И Санда, не дожидаясь ответа Теодора, решительно двинулась в темноту. Теодор только закатил глаза. Он хотел найти выход, а не тащиться вслед за Вангели. Но Санда горела другим желанием. «Девчонки, черт, не думал, что с ними настолько тяжело!» В проходе оказалось пусто, но Теодор видел следы. Каблуки вдавливались в промокшую глину с такой силой, словно Вангели был готов задавить саму землю. Какое-то время Теодор даже подумал, что потерял мэра, ведь не было слышно ни звука. Потом они с Сандой вышли в странное место. Здесь начинались камни, измазанные красной глиной. Свет постепенно таял, и следы терялись во мраке. Санда всмотрелась вперед, обернулась на Теодора и мотнула головой в темноту, но он только покривился. «Слушай», — сказал Теодор, — «это все, конечно, увлекательно. Живые корни, землетрясения, волки. Но, по правде говоря, я бы хотел свалить домой и найти, наконец, свой ключ». Теодор понимал, что время уходит, подобно воде сквозь щели в речном дне, а он занимается не тем, чем нужно. То болтает с призрачной ели, помогая выбрать имя, теперь по своей глупости провалился под воду с живячкой, но Санда не стала слушать. «Я должна найти свой ключ, и Вангели...» «Вангели!» — повысил тон Теодор. «Мой враг, если ты еще не понимаешь!» Он был зол. Как девчонка могла не понимать? Сама же знала, что мэр создал пятерку совета, чтобы ловить таких, как он, и плевать хотел на то, жив Тео или мертв. Едва Вангели увидел лицо Теодора в первом туре макабра, его так перекосило, будто он проглотил ужа. Черные глаза заметили и шрам, и рытвины на щеках, и синеватую кожу. И мэр уж точно не подумал что-то в духе «Славный малый, бог мой, надо отсыпать ему конфет!» Если бы не предупреждение Кобзаря, что любой устранивший другого игрока тут же выбывает, Вангели бы уже истреблял нежителей соперников. Теодор не сомневался, что этот человек может убить. Он вспомнил один разговор с Дикой. «Я кое-что видела», — сказала она как-то, когда зашла речь о мэре. «До сих пор забыть не могу. Этот мэр во время первой облавы... Тогда я еще зеленая была, не привыкла и мало что понимала в жизни после. Но та сцена, где он расправился с нежителем, до сих пор из головы не выходит. Помочь я ничем не могла, потому что там был весь совет, а они все садисты. Что делали с тем нежителем? Как он орал, кричал, просил его прикончить. Они его и прикончили. Но перед тем помучился он так, что на сотню мучеников хватит, бедный. Наверняка даже первая смерть была не такой кошмарной, и не предполагал он, что окончательная станет ужасающей. Будь я на его месте и зная все заранее, сама бы себя порешила, не дожидаясь». «Что он делает с нежителями?» — спросил Теодор. «А сам как думаешь? Он хочет узнать, откуда они берутся. Смерть, знаешь ли, не ходит по порогам с листовками. Уважаемые граждане, не хотели бы вы послушать о мире загробном? И не собирает подписи в защиту фонда «Спасем нежителей». По законам людским мы — никто». Теодор вспомнил слова матери. Она говорила то же самое. «Мы в этом мире — никто». «Закон нас не защищает. У нас нет документов, домов, даже тело не у всех есть. Что уж говорить о правах. А некоторые, кто догадывается о нежителях, как Вангели, не просто люди. Это те, кто сами как тени. Потому замечают все непонятное, ловят шепотки и хотят перехватить невидимок, которые, по их мнению, не люди. Впрочем, они не так уж ошибаются». Шныряла почесала собачью шкуру. «Вангели хуже всех. Он к тому же страшно религиозный, идеалист, такой, как все предки. Говорят, его отец и дед были такими. Властными, но сухими, следили за соблюдением законов. Он всегда говорит тихо, спокойно и холодно, чем доводит людей до обморока. Знает, что может напустить на человека страх и пользуется этим. Вангели не бросает слов на ветер. Для людей он идеальный мэр, справедливый, но суровый. И горожане боятся провиниться, потому что знают, он не прощает. У него был брат, умер во младенчестве, не успел вырасти. Люди говорят, это наложило отпечаток на Вангели, он стал бояться смерти. А род Вангели, это все знают, очень набожный. Вот Александру нашел утешение в исповедальне, мол, единственное спасение от смерти — стать ближе к Богу, тогда Бог даст защиту, а после — небесную жизнь». «И это правда?» — спросил Теодор. Шныряла поджала губы. «Не велено говорить, Ты даже не понимаешь. Некоторые вообще не имеют после возвращения. До того в них вбили это знание. Если не видел, не узнаешь, пока не попадешь сам. Даже будут на костре меня жечь, смолчу, потому как язык мой связывают силы куда больше, чем бечевка». Теодор вспомнил, как Кобзарь чертил замок на губах. Видимо, печать смерти нарушить было невозможно. «У Вангеля нет друзей, только партнеры, пятерка. Он умен, образован, отлично ездит верхом и фехтует. Не просто так, понимаешь? Говорят, он в глаз кролика может попасть, стоя на другом холме. Удивляясь, как он до сих пор не переловил кладбищенских. А хотя он-то живяк. Стало быть, никогда ему не стать тише и быстрее нежителя. Семьи у него нет, живет один бобыль. Говорят, принимает он что-то от боли якобы. Вроде у него непроходящая мигрень, и он порой так лекарств напивается, что немного того, с ума сходит». Теодор вспомнил. Он видел у дома жены молочника Вангели. Тот прикрыл глаза, словно содрогаясь от шума, поднятого пятеркой, и коснулся виска. «Хоть бы допился и сдох, но, видимо, живучая тварь!» С досадой ругнула Шныряла. «Заперся в поместье, никого не пускает. Что там делает, непонятно. Знаю, он туда не жителей утаскивал, а после их никто не видел, и капканы вокруг всякие». «И что, никто не выбрался из его плена? Вот черт! Стало быть, от него лучше держаться подальше. Пятеро против одного, без шансов». «Да ты даже с одним в Ангеле не справишься», — покачала головой Шныряла. «А о плене не думай. Мне такое в страшном сне не приснится, хоть снов я не вижу. А если бы вдруг попалась, то сама бы приняла смерть, без вопросов. Я этого не боюсь, чтоб ты знал», — сказала она серьезно, и Теодор ничуть не сомневался в правдивости слов. «Не жди смерти, но когда она придет, прими ее как должно». «Встреть смерть как друга, иначе она явится как палач». Шныряла кивнула и больше про Вангели говорить не стала. Теодор и сам чувствовал, этот человек самый опасный в городе. Быть может, один он хуже, чем все горожане вместе взятые. «Я не пойду», — сказал Теодор Санди. «А куда денешься?» «Не знаю, ты живая, тебя Вангели пальцем не тронет. Он горожан как коршун охраняет, даже самых мерзких, вроде молочника. А лучшего из нежителей сразу обезглавит, без суда. Но ты...» «Что я? Я не житель. Между мной и тобой...» Теодор обвел рукой темное пространство. «Пропасть!» Едва он это сказал, земля зашевелилась, и камни посыпались вниз. За спиной Санды, где зияла темнота, покатились булыжники, глиняные комья и оборванные корни. Все обрушилось в темноту, как крыша навеса. Санда вскрикнула, упала. Теодор только и успел подать руку и тут же сам ощутил, как проваливается. Они покатились по мокрому склону, и Теодор почувствовал на коже острые края камней. Он уцепился за корень. Санда ухватилась за его пояс, держась из последних сил. «Штаны оставь!» Теодор заорал, чувствуя, как трещит и разлезается старая ткань. Тео схватил Санду за шиворот и подтянул повыше. Она, отчаянно цепляясь за выступы, прильнула к нему и больно впилась пальцами в его плечи. Теодор мысленно застонал. «Черт, ненавижу землю, ненавижу воду, ненавижу девчонок!» И все-таки они соскальзывали. Земля просаживалась, провал оседал оползнем. Наконец слои глины сорвались, и Теодор с намертво вцепившейся в него Сандой, как два червя, покатились вниз. Сверху посыпались булыжники и комья. Девчонка упала на землю, тут же прикрыв руками голову. Теодор накинул на нее полуплаща и сжался сам. По спине больно забарабанило, но все лучше, чем по лицу. Вскоре лавина стала затихать. «Фух!» — Санда выдохнула. Ее дыхание скользнуло по шее Теодора. «Тео, твои волосы мне в лицо попали». Прежде чем Теодор дернулся и отодвинулся, девушка взяла длинный локон и откинула его за спину. От чужого прикосновения к своим волосам Тео ощутил на загривке мурашки. «Зачем ты такие отрастил? Прямо Рапунцель!» «Это еще кто?» Тео решил, что Рапунцель явно что-то обидное. Санда захихикала. «Нет, я и раньше подозревал, что не терплю девчонок, но теперь...» «Я в этом уже уверен», — фыркнул про себя Тео. Наконец все стихло. Тео сел и осмотрелся. Сверху дрожал мутно-зеленый свет. Они находились словно на дне чашки, в округлой пустоте, в середине которой что-то бухало, гулко содрогаясь с каждым ударом. Казалось, сердцевина пульсирует, и всю землю покрывали... Теодор похолодел от ужаса. Дно чаши покрывали волосы, длинные, словно конский хвост. Пушинки, летающие в воздухе и прилипшие к глине, седые и рыжие, черные и ослепительно белые, как на голове Кобзаря, подумал Теодор. Коллекция волос. Он судорожно сглотнул. Это волосы тех, кого принял вечные гости Ольшаник. Вероятно, многим были сотни, может, тысячи лет, а эта чаша, вверху которой зеленела толща воды, это должно быть окаянный омут, ужаснулся Теодор. Из темноты с другой стороны поднялась фигура. Кто-то еще был здесь. И Теодор даже не сомневался, кого он увидит. По ту сторону от пульсирующей середины на него глядели черные холодные глаза, которые он узнал бы в любом месте и в любое время. Глаза Александру Вангели. Неожиданно сверху на шею Тео пролилась струйка воды, словно роса с листа. По стенам зазмеились ручейки. Они пахли тиной и несли с собой водоросли, водяных улиток и мелких рыб. Толща воды вверху нависла, и потолок словно осел. Создавалось ощущение, что он может не выдержать и провалиться. Теодор сжался. Он увидел, как на коже Санды встали волоски от ужаса и чувствовал страх в каждой пряди волос на дне омута. Струи потекли сильнее, сливаясь в потоки, и пульсирующее пятно в середине чаши зашевелилось. Из-под земли выполз пень, огромный и округлый, и тяжело забухал, словно в него ударяли деревянной колотушкой. Этот мерный звук что-то напоминал Теодору. Долго гадать не пришлось. Он совпадал с биением его собственного сердца. «Это сердце!» — шепнул Теодор, указывая на пень. «Сердце Ольшаника!» Услышав это, деревянное сердце повернулось корнями-артериями к Теодору и Санде. Девушка тихонько взвизгнула. Буханье и скрежет сложились в буквы, они повторились с каждым ударом. Теодор вслушался и онемел. «И. М. Я». Пень бухал, словно рубил топором. «И. М. Я». Ручьи вспухли до речушек, и крыша просела сильнее. Она нависла над самыми головами. Вода поднялась до колен, и теперь игрокам грозила смерть не от обвала. «Мы сейчас утонем!» — вскрикнул Теодор. Санда омертвела от холода. Она вспомнила этот ужас, когда уходишь под воду. Ее язык не шевелился. «Санда!» Вангелий его опередил. «Кристиан!» — громко сказал он, обращаясь к пню. Пень повернул корни, и речки устремились на сторону Вангелия. «И. М. Я». «Кристиан!» — повторил Вангелий еще громче и суровее. «И. М. Я». Целый водопад хлынул на голову мэра, и тот закашлялся. Он выглядел потерянным и усталым. «Какое? И. М. Я», — твердил пень. Вода начала прибывать еще быстрее. «Анна!» — выкрикнул Вангелий, надеясь из последних сил угадать то, чего хочет Ольшаник. «И. М. Я». Теодор увидел светлое пятно. Сверху между корней Ольшаника появился светящийся силуэт. Он прыгал меж корней, и, едва увидев белую ворону, Теодор понял, что за имя должен услышать корень. Это не ключ Вангелия, не его. Тех, кого он называл, Ольшаник не требует. Это его жертва. Он ожидает имя того, кого сам некогда забрал в вечные воды. «Раду!» — крикнул Теодор. Пень встрепенулся, словно узнавая, но промолчал. Затем снова «И. М. Я». «Черт, разве нет?» — подумал в панике Теодор и сообразил. «Я-то не владелец ключа. Значит, имя должна назвать Санда!» — крикнул Теодор. Он оглянулся. Санды не было. Нигде над поверхностью. Вверху нет. Но где она? Неужели... там? Вода поднялась до горла, и Тео увидел, как Вангелий пытается вскарабкаться наверх по корню. Тео набрал воздуха в легкие и нырнул. Поначалу он видел только зеленую муть. Потоки сносили его к сердцу омута, где жарко пульсировал пень. Теодор схватился за корень. «Где же она? Где Санда?» Она должна сказать имя, или пень нас утопит!» Теодор почувствовал, как его тянет в середину. Дернулся вперед, но водяная рука тащила к себе. Тео запаниковал. Воздух пузырями вырывался вверх, и он вспомнил. Отец его утонул. Самоубийца, прыгнувший в воду. Тео почувствовал, что не может выплыть. Он судорожно забился, стремясь кверху, но корень ухватил его за щиколотку и потянул на дно. Вода забурлила, закружилась в водовороте пузырей. Тео был уже глубоко под водой и какое-то время не вдыхал, а потом не удержался и раскрыл рот. В гортань ворвалась вода, он закашлялся, горло сдавил спазм, в груди появилось жжение, будто от огня, ему показалось, он не тонет, а горит. Это причиняло невыносимую боль, и в меркнущем сознании появилась мысль, что если бы он знал о таком страдании, то навсегда остался бы дома, вдали от всех городов, и отец... А после наступило странное чувство спокойствия. Он опускался ниже и ниже. Теодор вдохнул и с хрипом закашлялся. Кругом зашумела падающая вода и жутко скрипела. Он открыл глаза и увидел над собой черный земляной свод. Сколько времени прошло? Тео лежал на корне, и на него глядели бледно-серебристые глаза. «Одинокая?» «Теодор, я вспомнила имя!» — удивленно прозвенел голос. «Меня зовут Санда!» Теодор уставился на воду. «Как долго она была под водой?» «Одинокая, можешь ее вытащить?» И еле кивнула и скрылась под водой. Тео увидел, как на другую сторону обрыва с трудом выбирается Вангели. Как он умудрился вылезти? Для своих лет Вангели оказался невероятно силен. Через некоторое время Иели всплыла, поддерживая голову Санды. Та была без сознания. Одинокая приподняла тело девушки. Теодор тут же бросился помогать и вытащил Санду на корень. Он приложил ухо к ее груди. «И-М-Я» бухало внутри. Теодор поглядел на белые губы, к которым прилипли песчинки и волосы. Рот был приоткрыт, Санда не дышала. «Черт!» Теодор пытался вспомнить, что отец говорил о спасении утопших. Он долго втолковывал про дыхание и искусственное сердцебиение, но Теодор тогда думал об охоте, слушал лишь бы отвязаться. Он не собирался никого спасать. К тому же искусственное дыхание всегда напоминало ему что-то там о поцелуях. И это вызывало в нем еще больше раздражения. Раньше в городе он видел целующихся и всегда недоумевал, почему парочкам вечно нужно обниматься и вешаться друг другу на шею и вдобавок еще и впиваться губами друг в друга. От одной мысли о том, чтобы прикасаться к кому-то таким образом, у Тео в животе что-то нехорошо сворачивалось. «Так, придурок, хватит думать о всякой ерунде, нужно помочь ей задышать». Теодор с ужасом осознал, что ему нужно будет делать искусственное дыхание Санди. Тео посмотрел на ее белое лицо. «Скорее, идиот!» Он развернул голову девушки и склонился над ее приоткрытым холодным ртом. Теодор вздрогнул. «Не глупи, она сейчас умрет, давай же, это не то, что ты думаешь!» Теодор закрыл глаза, силой воли заставил себя склониться еще ниже, набрал в легкий воздух и коснулся рта Санды своими губами. Он успел ощутить прохладную кожу девушки, покрытую каплями воды, а локон непослушных волос щекотно скользнул по его подбородку. Но тут девушка закашлялась, отплевывая воду, а потом с хрипом втянула воздух. Когда Санда открыла глаза и посмотрела на Тео, он отпрянул, словно ужаленный, на целый метр и принял вид: «Нет-нет, ты что, я никогда в жизни тебя не касался». Девушка уставилась на него, на ее бледные щеки внезапно вернулся румянец. «Черт, она почувствовала? Или я успел до...» — испуганно стучала в голове Тео. В тот же миг земля под ним вздрогнула и заколебалась. Тео мигом вспомнил. «Санда, скорее, назови его имя!» «А?» — она уставилась на него. «Вороны!» Санда подняла глаза и увидела, как неистово пульсирует пень, заполонив омут криком «И-М-Я!» Как в яме бурлит вода, булькает и вырывается фонтанами. Как сыплются камни, шевелятся корни вокруг. Глянула вверх и увидела кружащийся белый силуэт. «Ворона?» — пробормотала она. «Раду! Раду!» На дне омута что-то загудело, загрохотало, и вода быстро стала утягиваться вниз, как в ванне, из которой вытащили затычку. Захлопали крылья, и на плечо Санды приземлилась ворона, белая как месяц, с красными глазами-бусинами. «Ой, это ты!» — вскрикнула одинокая, глядя на альбиноса. Ворона с грустью поглядела на девушку, ей не требовали слова. Санда протянула грязную руку, и ворона, наклонившись, раскрыла клюв. На ладонь девушки упал ключик. Серебряный ключ, в котором узнавались очертания птицы, той же, что на кулоне Раду. Тео поглядел на мокрую куртку девушки, кулон исчез. Ворона ткнулась в ладонь Санды, и ее красные глаза показались особенно печальными, словно она прощалась. Тряхнув головой, птица распахнула крылья, будто вспомнив о том, что ей пора, и взлетела. Санда что-то кричала вслед, но ворона-альбинос растворилась в темноте корней. Они остались одни — Теодор, Санда. И серебристая Иели, которая глядела на них двоих, сидящих рядом на бревне. «Боже, какая же вы милая пара!» — восторженно прозвенела девушка. Санда от удивления открыла рот и уставилась на Тео. Тео, в свою очередь, притворился глухим. «Одинокая», — сказал он, — «выведешь нас?» Потоп прекратился, но они по-прежнему находились на дне ямы. «Легко!» — брызнул серебряный смех, и Иели опустила в воду руки. Она вытащила сеть, и Теодор с ужасом увидел, что та сплетена из человеческих волос. Иели забросила сеть вверх, и та сразу за что-то зацепилась. «А ну, выбирайтесь! Живо! Альшаник скоро закроет проход!» Теодор и Санда по одному вскарабкались вверх, а следом поднялась Иели, легкая, словно пушинка. Они побрели к выходу, то и дело останавливаясь, чтобы отдышаться, стряхнуть липкую глину и откашляться. Иели болтала всю дорогу. Ее серебряный смех отражался от гулких стен и перекликался с журчанием ручейков. Когда они отошли на несколько десятков метров, то услышали, как сзади что-то обрушилось, словно опрокинулся гигантский ушат воды. «Омут закрылся», — пояснила Иели. «Теперь он будет доступен только для Альшаника, и нас, и Еле». Сестрицы вернутся к своим прялкам и продолжат сплетать чудесные сети. Альшаник вновь начнет путать тропы, чтобы привести сюда заблудших путников. Санда остановилась. Она крепко сжимала ключ, и было видно, что это причиняет ей боль. «Он заманил его», — сказала она. «Раду. Альшаник его утащил под воду, и Раду не смог спастись». И Еле грустно поглядела на нее. «Никто бы не смог. Мне жаль, милая. Альшаник растет здесь тысячу лет. И ни один факел, ни один топор, ни одна рука не смогли разрушить его сердце. Ничто. Его выжигали десятки раз, и все напрасно. И Еле хранят в глубине омута его душу, оживленную Балауром. И в Альшанике живет та же мрачная сила, что его породила. Сила вечной темноты. Есть вещи, против которых сделать ничего нельзя. И никогда рука человека или нежителя не уничтожит Альшаник. Быть может, только сама смерть». Глаза Санды покраснели. «Я помню его», — сказала Иели. «Помню того парня с темными кудрями и глазами». Одинокая взглянула на Теодора. «Как твои, Теодор. Такие же ярко-карие, да?» Она тряхнула головой. «Помню, как давно хотел получить его Альшаник. Он видел вас на берегу, но не мог дотянуться ветвями, а потом выждал момент и забрал. Я сама расчесывала ему волосы, усыпляя на дне, следуя воле хранителя этих вод, и юноша доверился мне. Я спела ему колыбельную, и он уснул тихо и спокойно, но больше с тех пор не видел ни одного сна». И Еле задумалась. «Какая же была та колыбельная? Кажется, я слышала ее как-то... Да, кто-то пел ее на берегу еще давно, а после — совсем недавно». И она пропела серебряным голосом «Ту-ту-ту, ти-ти-у». Санда подняла заплаканные глаза и только судорожно вздохнула. «Это я пела ему, и он уснул. Я расчесала его кудри, темные как земля, и вплела в них лунный свет, и волосы его побелели, как снег. А на веки положила два самоцвета, два граната, испивших крови земли, и они засияли алыми звездами. Я помню его, он был красивее всех. И прежде чем я сплела сеть из его волос, я любила чесать их по ночам, думая о своем позабытом имени. Теодор, ты назвал его?» «Что?» «Назвал мое имя. Как только я услышала его, сразу примчалась в омут. Я вспомнила свое имя, свое истинное имя!» И еле от радости засмеялась и принялась плясать, шлепая белыми ступнями по лужам. Санда недоуменно поглядела на водяную деву. «Я же говорила, меня зовут как обувь. Раньше так называли тех, кто делал чудесные красивые вещи для женских ножек. И я вспомнила, имя значит сандалия, Санда». Санда распахнула рот. «Вот как?» — хмыкнул Теодор. «Он-то думал, что за ботинки. Стало быть, я могу загадать желание?» Теодор встал между девушками и, скрестив пальцы, всем сердцем попросил то, чего хотел давно и сильно, просыпаясь от тревоги по ночам и думая лишь только об одном — об этом жгущем сердце желании. «Готово». И еле протянула Санде серебряный сверток, будто сгусток лунного света. Это была сеть, по которой они взобрались. На концах сети, сплетенной из серебристых волос, поблескивали гранаты. «Держи», — сказала одинокая. «Она сплетена из его волос. Пусть она будет тебе вечным оберегом». Санда с ужасом поглядела на подарок, не зная, что и сказать. С одной стороны, такая подделка — просто дикость, с другой... И еле ласково погладила сеть. «Это необычная сеть. Гляди. Истинному владельцу, знающему имя того, кто дал волос сетке, а я ведь не знала его имени, она откроет нечто невероятное. Накинь ее и назови имя». Санда с опаской набросила на плечи подарок и неловко пробормотала «Раду». Теодор ахнул, а Иеле всплеснула руками. Тело Санды от горла до пят стало невидимым. «Ты можешь стать, как лунный свет!» — захлопала в ладоши Иеле. «Призрачный свет, который умеет прясть одни только Иеле. Бессмертные девы, танцующие хору на бледных лугах, выжигая траву и скрывая в земле клады. Иеле, которые знают слова, те, что смертным знать не дано». Иеле улыбнулась и тронула жемчужное платье. «Мне пора. У нас много работы после испытания макабра. Альшаник призывает нас на весеннюю чистку. Сейчас-то в окаянном омуте просто бардак». И она, сверкнув рыбкой, скользнула в щель в земле, куда стекала вода. «Прощай, Теодор. Прощай, Санда. Желаю удачи. И помните...» Голова неожиданно высунулась из потока. «Помните, главное знать, кто твой друг!» И еле подмигнула и исчезла. Теодор и Санда постояли в темном проходе и потихоньку побрели на выход. Через пару минут они увидели свет. Не зеленый, а розовато-лиловый. Речной берег заливал туман, и сквозь него виднелось зарево. Занимался рассвет. Теодор понял, что ужасно хочет домой. Мокрая одежда хлюпала при каждом шаге, он дико устал и хотел спать. Санда, кажется, успокоилась, на ее лице появилась грустная улыбка, она всю дорогу прижимала к груди ключ и волшебную сеть. Теодор подумал, как сейчас здорово будет рухнуть на свою доску, заменяющую кровать, и провалиться в сон. Но его желанию не суждено было сбыться. Едва он выбрался из тоннеля на солнце, как сверху на его голову что-то упало. Теодор дернулся и понял, что его крепко стянули веревки. Он увидел, как Санда застыла, не зная, что делать, и услышал спокойный голос. «Не дергайся!» С холма спрыгнули люди. Теодор узнал Янка Попеску, который вытащил из-под шляпы котелка удавку, и алхимика, держащего в руке странного вида ружье, направленное прямо ему в грудь, и еще не обернувшись, уже знал, кто стоит позади. Над ухом раздался негромкий, но холодный голос. «В макабре нельзя убивать», — сказал некто, и Теодор вздрогнул. «Однако никто не запрещал брать игрока в плен». Теодор понял, что это конец. Александру Вангеле занес руку, Санда вскрикнула, и в тот же миг на затылок Теодора обрушился сильный удар, за которым наступила непроницаемая тьма.